Бабу Кауллахи. Следующий 54-й зад. Бабу ла юкаль абди ва амати. Ла якуль. Бабу ла якуль абди ва амати. Глава о недопустимости выражения «мой раб или моя рабыня». В сахиха Наби Хурайра на Расуле Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каль «Ла якуль ахадукум ат'им роббака вадды роббака валь якуль сайиди ва мауляй ва ла якуль ахадукум абди ва амати валь якуль фатая ва фатати ва гулями». В сахихе пришло от Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть никто из вас не говорит своему слуге, имеется в виду, накорми своего Господа. Потом, или помоги совершить омовение своему Господу. Вот дробок так берется, помоги совершить омовение своему Господу, а не так, как в русской книге, версии единобожия, которая была спасена, соверши омовение своего Господа. Как это так, соверши омовение? Так что ли, вместо него, что ли? Не, помоги совершить омовение своему Господу. А следует говорить своего господина или своего хозяина. И пусть никто из вас не говорит «мой раб или моя рабыня», а говорит «мой юноша, моя девочка или мой мальчик». Шей говорит «бабу ля якуля абди ва амати». «Газа баб мина баби маля баби каблиху ва мабада куля тазими рубубиати ля изза ваджаль». Вот азыми асмаилляхи джалвали усифати. То есть этот раздел, как и предшествующие разделы, как и те разделы, которые последуют за этим, все они о возвеличивании господства Всевышнего Аллаха Субханта или возвеличивании его имен и атрибутов. Лянна та'зима залика мин камали таухид, так как возвеличивание, то есть господство имен и атрибутов является из полноты единобожия. Вот тахкык таухид и из воплощения единобожия. وتحقيق توحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. И не будет воплощенным, то есть воплощение единобожия, кроме как после того, как человек начнет возвеличивать Аллаха, его господство, его божественности и в его отменах и атрибутах. وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراز من الألفاظ التي يكون فيها إساءة الأدب مع الربوبية. И поэтому воплощение единобожия может быть только тогда, когда человек будет осторожен в использовании слов и будет сторониться плохого поведения в отношении господства Всевышнего Аллаха Субхана Таля. То есть плохого поведения имеется в виду в словах. Фирубуби марубуби тилля джалуали аля халькия у маасмайхи джалуали усифати. То есть с господством Аллаха Субхана Таля над его созданиями, с именами Аллаха Субхана Таля и атрибутами. Валихаза акада газльбаб. Поэтому шейх привел этот раздел. Факаль бабу ля якуль абди вамати. То есть раздел о том, что человек не должен говорить «мой раб» или «моя рабыня». «Аль-убудия» – рабство. «Убудия тульбаш риллях джалюали убудия тунхакакия». То есть рабство людей перед Всевышним Аллах Субхану Таля – настоящее рабство. «Вайзакиля гада Абдуллахи» – поэтому, когда мы говорим «это раб Аллаха, ваху Абдуллахи джалюали имма кахрана ухтияран». Он действительно является рабом Аллаха Субхану Таля, либо по воле своей, либо безвольно. Факуллю манфис самавати ва арды абдун. Все, кто на небесах и на земле, являются рабами Аллаха. Кали джалю аля, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, ин куллю манфис самавати ва арды илля атир рахмани абда. Все, кто на земле и на небе, придут к милостливому и к милосердному рабами. Факад ахсахум ва аддахум адда. Он знает их число и пересчитал их. Ва куллюн атихи йом аль киямати фарда. И каждый придет к нему в судный день в одиночестве. То есть рабство создания перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя явное. Ляннахуа роб, так как Аллах, Он Господь. Вагуаль мутасариф, Он тот, кто управляет. Вагуа саидуль хальки, Он Господь создание. Вагуаль мудаббир лишуунихам, управляющий делами. Аллаху джалляля гуаль мутафариду бидалика Субхана. Аллах Субхану Аталя, Он один, тот, кто обладает этим. Вайзакаля ражули ракихи, и поэтому если человек говорит своему рабу «Я абди, мой раб», «Вагази амати», или «Это моя рабыня», «Кана финизбатил убудети, убудети уляйкаля», то есть как будто бы он приписывает рабство их, то есть то рабство, которого достоин Всевышний Аллах спонтали себе. «Ваза фихи мунафату ликам аль адаб, аль ваджиб маллай заваджаля». То есть в этих словах, даже если он такого намерения не имеет, противоречия тому этикету, который он должен соблюдать Всевышним Аллахом Субхану Аталя.